Примечание к главе 18. Сирокко – сильный, теплый, сухой, южный и юго-восточный ветер, приносящий на берега Средиземного моря тучи пыли и песка из Африки. Мистраль – сильный и холодный северо-западный ветер, характерный для юго-запада Франции. Наблюдали с береговой террасы за бунтом 20 июня. Имеется в виду революционная демонстрация 20 июня 1792 года в Париже. Народ, возмущенный неудачами в недавно начавшейся войне против коалиции феодальных европейских держав и двуличным поведением двора, ворвался во дворец Тюильри. Людовику XVI пришлось выйти к манифестантам и выслушать их требования прекратить сопротивление революции и сношение с эмигрантами. Его заставили дать обещание соблюдать верность Конституции, надеть поданный ему красный колпак, символ революции, и выпить из солдатской бутылки за здоровье парижан. Бонапарт присутствовал при этом и отозвался о поведении Людовика XVI самым нелестным образом. Бурьен Луи Антуан Фовеле де, годы жизни 1769-1834, французский политический деятель и дипломат, школьный товарищ Бонапарта, его личный секретарь. После реставрации бурбонов перешел на их сторону. В 1829 году выпустил сенсационные многотомные мемуары, большая часть которых, как полагают, была написана литератором и бывшим дипломатом Шарлем Максимом де Вильмаре, годы жизни 1785-1852, специализировавшимся на составлении подобного рода апокрифических сочинений. Внутренняя армия. Войска республики, расквартированные в окрестностях Парижа. Ганнибал, Аннибал, годы жизни 246 либо 247, 183 до нашей эры, великий карфагенский полководец, внес большой вклад в развитие военного искусства, непримиримый враг Рима, в конце III века до нашей эры вторгся в Италию, где одержал несколько побед над римской армией. Медон, Марли – селение в окрестностях Парижа к югу от города. Около Медона помещался один из военных лагерей. Площадь Карусель находилась между дворцами Лувр и Тюильри и являлась своего рода внутренним двором, так как до 1871 года с трех сторон была окружена их строениями. Орудия и войска были расставлены вокруг конвента, то есть вокруг дворца Тюильри, где конвент заседал с мая 1793 года. Дворец Игалите, Пале Игалите, название Пале Рояля в годы революции. Тупик Дофина, то же, что и упоминаемая ниже улица Дофина, небольшой проезд от сада Тюильри на улицу Сент-Оноре, прямо к церкви Святого Рока. Получил это название в середине XVIII века, так как по нему пролегал путь дофина, сына Людовика XV, который посещал службы в этом храме, до этого носил название улицы Сен-Винсент. Мост Революции, ныне мост Согласия, вел от площади Революции, примыкавшей к саду Тюильри, на левый южный берег Сены. Улица Дофины, в 1792-1814 годах улица Тьонвиль, расположена на левом южном берегу Сены, ведет от бульвара Сен-Жермен на левобережном отрезке больших бульваров к новому мосту, проложена в 1606 году в связи с его строительством, в XVIII веке считалась одной из красивейших в Париже. Площадь Побед расположена у северо-восточного угла Пале-Рояля. Конец примечаний, главе 18.